читать, пояснил Дронго. В вашем возрасте это помогает забыть муки совести. Что нам теперь делать? Нас видели здесь минимум трое соседей, пока мы спрашивали дорогу к дому. Значит, минимум трое людей покажут, что именно мы пришли домой к Лозинскому. А следователи милиции уже сделают вывод о том, кто так мучил и убил несчастного. Нужно что-то делать с телом. Нельзя его здесь оставлять. «Хотите, чтобы я был еще и гробовщиком?» — возмутился Потапчук. «Как вам не стыдно? Это же ваш бывший товарищ». «Гусь свинье не товарищ», — зло огрызнулся ликвидатор. «Трус он был большой и мямля. Из-за него тогда чуть вообще все не погорели. Не любил я его никогда. Я и сюда приехал только для того, чтобы узнать, где Игнат Савельев прячется, а не для того, чтобы лобызаться спокойным». «Убедительно», — пробормотал Дронго, — «но нам все-таки придется прятать тело, иначе нас примут за убийц». «А как вы его спрячете? На части резать будете?» «Ну и дикая у вас фантазия. Сначала нужно найти какой-нибудь большой чемодан, чтобы его увезти, а уже потом решим, что делать. Поищите в другой комнате, а я посмотрю здесь». Потапчук, бормоча нечто невразумительное, прошел в другую комнату. Раздался шум падающего стула. «Поосторожней, пожалуйста!» — крикнул Дронго. «И постарайтесь не оставлять своих отпечатков пальцев. Криминалисты будут в восторге от такой улики». «Сам знаю», — зло ответил Потапчук. Дронго снова наклонился над телом убитого. «Нужно посмотреть, что у него в карманах. Но как это сделать, не оставляя следов?» Он опять достал из кармана носовой платок. На всякий случай он всегда имел при себе несколько больших носовых платков. Это стало привычкой. Выходя из дома, он всегда проверял их наличие. Сейчас, используя платок, он осторожно стал раздвигать проволоку, пытаясь залезть в карман убитого. Наконец, ему это удалось. Затем он также осторожно проверил и другой карман. Оба были пусты, за исключением нескольких смятых бумажек украинских денег. Он поднялся разочарованный, затем еще раз осмотрел комнату. «Нужно определить энергетику дома, квартиры, прочертить неведомые силовые поля, по которым перемещался хозяин. Нужно просто все это прочувствовать, и тогда в любом доме можно заметить любимое место хозяина дома». Он подошел к креслу, стоявшему рядом с окном. Лозинский жил один. Нужно будет узнать, почему он жил один. Наверное, ему удобно было сидеть в этом кресле, глядя и в окно, и в телевизор. Отсюда очень удобно смотреть на улицу. Какие еще могут быть радости очень старого человека? Лозинский был гораздо старше Потапчука. Значит, здесь он все время сидел. Кресло было старое, обивка потерта. Дронго сел в кресло. В комнату вошел Потапчук. «Вот как вы чемодан ищете?» — покачал он головой. «Нету там чемодана. Не было вообще у покойного больших чемоданов. Он всегда с сумкой ездил или портфель свой брал. А вы все в кресле посиживаете». «Подождите», — сказал Дронго, — «посмотрите сюда. Вы ведь профессиональный ликвидатор. От вашей наблюдательности часто зависело не только полное выполнение задания, но и сама ваша жизнь. Вы видите, здесь на столике стоит недопитая чашка кофе. Он ведь жил один, а когда кофе остается в чашке, ее потом трудно вымыть. Почему он не вымыл эту чашку?» «Откуда я знаю?» Мне еще его психологию нужно было изучать.